Глава 66. «Здравствуй!» — просипел дед, медленно приходя в себя. К этому времени миссис Поттс принесла воды, и я, осторожно напоив разволновавшегося старика, поправила под его спиной подушку и только тогда обернулась к женщине, продолжающей стоять у входа в гостиную. Спенсер Кларк, чуть закрывая ее своей спиной, не отводил от нас хмурый взгляд. «Присаживайтесь». Пригласила пару, нисколько не сомневаясь в своих предположениях, сразу догадавшись, о ком тогда упоминала Пруденс. Но ни Алексей, ни Спенсер не торопились устраиваться на свободном диване, и я повторила приглашение. «Я так понимаю, разговор предстоит непростой. Уверена, нам всем так будет гораздо удобнее». После небольшой паузы Алексия, бросив на Спенсера вопросительный взгляд, нерешительно прошла к ближайшему креслу и, наконец, присела на его край. Сопровождающий ее мужчина тотчас встал по правую руку от нее и замер изваянием. И снова в гостиной наступила гнетущая тишина. Мы, настороженные, одновременно с любопытством друг на друга поглядывали, продолжая безмолвствовать. «Я недавно узнала, что ты осталась жива». Первой не выдержала Алексия и растянула губы в приветливой улыбке, не прекращая при этом покачивать ребенка. Женщина, чуть запнувшись, продолжила: «Ты очень похожа на маму». «Да, мне говорили». Поперхнулась я, всматриваясь в женщину, в которой не было ни капли от Элеонор. На первый взгляд, милая, застенчивая, в ней не было холодной отрешенности, а губы не кривились в неизменном презрении. «Я прошу нас простить за столь поздний визит и что наше появление причинило беспокойство, но я не мог отказать жене». Проговорил Спенсер, настороженно глядя мне прямо в глаза. «Узнав, что вы хотите встретиться, Алексия настояла на своем присутствии, но мы не смогли прибыть раньше». 3 недели назад у нас родился сын, и Спенсер не хотел меня к вам вести. Из прошлого нашего визита ничего хорошего не вышло. Закончила Алексия, бросив на малыша обеспокоенный взгляд. «Прошлый визит?» Тут же переспросила, мне было важно услышать их версию случившегося. «Поместье Пембертон нам были не рады». С кривой усмешкой ответил за супругу Спенсер, предупреждающе взглянув на мистера Бакстера, который, невидяще уставившись перед собой, прерывисто и шумно дышал. «Ты знал?» — тотчас спросила я. Дед, отрицательно качнув головой, вновь вперился немигающим взглядом в Алексию и глухим голосом проговорил: «Почему ты не пришла ко мне? Что произошло между тобой и Элеонор? Мы думали, ты мертва». Сначала я долго восстанавливалась после болезни и тяжелых родов. Мне удалось передать Спенсеру записку, и он меня буквально на руках вынес из пансиона. Заговорила женщина, прежде чем сделать глубокий вдох. Потом я была сильно обижена и зла. Мама отказалась от меня, объявив, что я для нее умерла. Затем Спенсеру предложили прибыльное дело в Экибалане. И мы несколько лет прожили в этой стране. Возвратившись в МВР, я боялась встречи. Больше месяца уверяла саму себя, что мама меня давно простила. Хотела рассказать ей, как важен для меня Спенсер, какой он замечательный. Спенсер настоял, что сначала сам поговорит с Майроном, но папа сказал, что мне не стоит видеться с мамой. Я не послушалась. Мама стала меня проклинать, а папа сказал, чтобы я больше к ним не приходила. О том, что поместье сгорело и в пожаре погибла вся семья Пембертон, мы узнали спустя год. Я после той встречи увез Алексию подальше от места, где ей не рады и причинили боль. Проговорил Спенсер с кривой усмешкой, продолжив: «Каково было мое удивление, когда я узнал, что Александра Пембертон, младшая дочь мистера Майрона, жива». «Спенсер не сказал мне о тебе», — произнесла Алексия, с укором взглянув на мужа. «Я случайно увидела твое письмо». «Но почему после того, как вас не приняли Майрон и Элеонор, вы и не приехали к деду? К миссис Джоан?» «Дедушка не слишком-то меня жаловал. Я была несносным ребенком и избалованным подростком». Натянуто улыбнулась женщина, а миссис Джоан, она была дружна с мамой и не помогла мне сбежать из пансиона. Я и сама у самого порога передумала заходить в этот дом. Ты пригласила на встречу только Спенсера. О тебе я не знала». С трудом произнесла жуткие слова, догадываясь, что они могут больно ранить Алексию. Но что иное ответить в данной ситуации, я не представляла. Да, она всегда держала свое слово. Для нее и всех остальных я действительно умерла. С горечью проговорила женщина, вглядываясь в своего малыша. Она цеплялась за него, словно утопающий за спасательный круг. Я познакомилась со Спенсером на поляне, где выступали балаганщики. Он приехал со своими родителями в соседнее с нами поместье к тетке и тоже сбежал посмотреть на выступление. Мы столкнулись с ним у лошадей, они всегда мне нравились, но мама не разрешала к ним даже близко подходить. Кларки пробыли в нашем графстве все лето, и я каждый вечер убегала к Спенсеру. Перед отъездом он пришел к нам в дом и попросил моей руки, но мама... Я искал Алексию больше года. Если бы я нашел ее раньше, наша дочь была бы жива. Зло подытожил Спенсер жуткий рассказ своей жены. «Жива?» — переспросила я, покосившись на задумчивого деда. Мне сказали, что она родилась мертвой. В то время в пансион пришла чахотка, мне не удалось избежать этой страшной болезни, но я выжила, а моя дочь — нет. Схлипнула женщина, неосознанно прижимая к себе захныкавшего малыша. «Алексия, я думаю, на сегодня хватит, ты устала». Заботливо произнес Спенсер на протяжении всего разговора, его рука все время лежала на плече супруги, нежно и успокаивающе его поглаживая. «Да, ты прав». Ласково улыбнулась ему Алексия, аккуратно поднимаясь с кресла и чуть помедлив обратилась ко мне. «Если ты не против, я буду рада продолжить наше общение», произнесла я как можно доброжелательнее, улыбнувшись. «Хорошо, что ты пришла. Я напишу карточку». Обрадованно проговорила женщина и, едва заметно кивнув, направилась следом за мужем. Вскоре миссис Потт сообщила, что семья Кларк сели в припаркованную у ворот автомобиль и уехали. И только тогда я устало откинулась на диван, осознав, что все это время просидела с ровной, как струна, спиной. «Дед, ты как?» «Не знаю, Алекс», — не сразу ответил мистер Бакстер, протяжно вздохнув. «Стар я для такого. Как это могло произойти? Зачем? Ради чего все это? Даже в поступке Райана Флаглера больше смысла, чем в этом кошмаре. Не знаю». С горечью повторила, сжав сухенькую ладонь старика. «Одно я не понимаю. Почему отец так поступил? Как он мог? Элеонор, мы знаем, была больна, но Майрон...» «Майрон был ослеплен этой женщиной. Она умело им манипулировала», произнесла миссис Джоан, шаркающей походкой с бледным до синевы лицом, она медленно прошла в гостиную и буквально рухнула в кресло. Он не хотел замечать ее грубости, неконтролируемой злости, беспричинных истерик. Это была болезненная тяга к холодной женщине. Я никогда не забуду, с каким щенячьим восторгом он благодарил ее за их первенца. Только однажды я видела, как Мэрон вспомнил, что он мужчина, в день, когда настоял забрать тебя и дать свою фамилию. «Ты все слышала?» «И видела Алексию, но не решилась зайти. Почему ты не сказала ей, что она твоя мать?» «Не знаю. Зачем? Она столько лет верит в то, что ее ребенок мертв. Сейчас она счастлива, у нее своя семья, любимый и любящий муж, малыш. Она считает меня своей сестрой». «Может, ты права», — протянула миссис Джоан, устало поднимаясь с кресла. «Я пойду. Надо выпить капли». «Да нет, я не права. Это очередная ложь в жутком клубке обмана. Но я не знаю, как правильно поступить.